Дама в коричневом. На вокзале Кей-д'Орсе пассажиры ожидали подачи поезда Сюд-экспресс. Бродя среди публики, я ничего не встречал интересного и значительного. Между тем, этот экзотический поезд шел в Испанию, и, беря билет, я надеялся встретить в нем нечто не совсем обычное. Но не было ничего. Почему-то поезд задержался. И вот, все продолжая слоняться среди публики, я стал отдавать себе отчет в одном впечатлении. Сначала я игнорировал это впечатление. В нем не было ничего экстравагантного, и оно совершенно не соответствовало моим испанским экзотическим ожиданиям. Напротив, было совершенно противоположное. Обыкновенная дама в дорожном пальто, ничем внешним не говорящая о себе. И даже пальто было, на первый взгляд, неопределенного цвета. Однако почему-то сразу мое внимание отметило эту даму, и сколько я не отказывался от такого неинтересного объекта наблюдений Сюд-экспресс, что-то внутренне во мне продолжало сосредоточиваться на ней. Наконец я почувствовал необходимость несколько отложить свою жажду испанских встреч и разобраться в этом медленно нараставшем чувстве влечения к даме в дорожном пальто. Прежде всего я отметил, что дама эта, очевидно, высшего парижского общества, окруженная несколькими провожавшими ее лицами, решительно не обращает на меня никакого внимания. Однако что-то в ней, и затем во мне, какая-то зависимость от нее, навязчивое ощущение ее, как бы далеко не отошел я в сторону, говорили мне, что она великолепно видит меня и знает о производимом впечатлении, хотя и обращена ко мне все время спиной. Изредка она бросала совершенно неопределенный, такой же неопределенный, как цвет ее пальто, косой взгляд в сторону, почему-то казавшийся направленным ко мне. В этот момент она как бы отвлекалась от своего общества и сближалась со мной. Я вскоре открыл, что цвет ее пальто вовсе не неопределенный, а даже очень определенный, именно коричневый, некоторый оттенок коричневого, быть может, слабо выраженный. В слабом выражении краски была несомненная преднамеренность. Коричневый цвет был подобран с изысканнейшим вкусом и со скрытой целью не обращать на себя внимания. Эта черта была самая характерная во внешнем облике дамы. Весь ее вкус был направлен на то, чтобы сделать себя совершенно незаметной, несмотря на изысканность своего существа. Особая тонкая сеть для привлечения к себе наиболее интересных для нее людей. Впрочем, это я понял не тогда, а гораздо позднее. Происходил некоторый отбор. Вокруг нее отстаивались только те, кто умел ценить утонченную изысканность. Все грубое и вульгарное само собой отпадало, ибо плохие ценители шедевров просто не замечали ее. Как только я нашел скрытое достоинство дамы, ожидание экзотизма оставило меня, и сердце мое стало открываться ей навстречу. Я испытывал нечто похожее на восхищение. Через полчаса после отхода поезда метрдотель вагон-ресторана посадил нас вдвоем за четырехместным столом прямо друг против друга. Помню, как меня изумило, почти потрясло, это случайное распределение мест. Однако данное совпадение было в моей жизни началом целого ряда таких же, кажущихся случайными, совпадений. И теперь я знаю, наверное, что вступление в тайную связь, некую духовную зависимость, как мы с этой дамой, влечет за собой массу встреч, сплошь и рядом в самых непредвиденных местах и в самое неожиданное время. Отдаваясь во власть духовных чар, мы подпадаем под тайную власть некоего, и некий начинает режиссировать нашей жизнью по своему произволу, однако доставляя нам до времени только удовольствие. Удовольствие, переходящее в утонченнейшее наслаждение, испытывал я, сидя за столом против дамы, в течение длинного завтрака. Я совершенно поддался тому чувству, которое можно определить как непрерывное, восторженное восхищение. Чем я восхищался? Изысканной тонкостью, из какой состояла дама. Вот тот оттенок коричневого в ее пальто был с необычайным искусством проведен не только через весь ее туалет. Мельчайшие, тонкие, почти неуловимые для глаз, переходящие из одного в другой нюансы, но и через все ее существо. Он был в выражении глаз, в улыбке. Это почти нельзя передать словами и понять. Облик ее был отражен в моем сердце, и ум отдавал отчет, безмерно наслаждаясь искусством изысканно коричневого существа, создавшего самого себя, самозвучащего на высоте своего творчества. Между нами установилось некое волнение, и по этому волнению передавались нам различные вибрации ощущения, где не было ничего цельного определенного. Пламенем нашего вдохновения было во мне восхищение ею, и в ней радостное отдавание этому восхищению желания его. Это были модуляции, вариации, бесконечное творчество невысказанного, да и несуществующего чувства. Тонкое наслаждение заключалось именно в полном отсутствии цели, в нежелании знать, что такое связывает нас. Как два музыкальных инструмента, на которых играет кто-то неведомый какую-то чрезвычайно интересную, ослепительную сонату, мы звучали и наслаждались, не желая ничего знать друг о друге, боясь даже мыслью коснуться возможности воплотить таинственное наше чувство. Мы находились в мире неоформленного и не были людьми друг для друга. Наши отношения кончались там, где еще не начиналось существо из плоти и крови, выражение слов, формы, жизни. Мы как бы перестали существовать на твердо ограниченной земле и знали, что земное выражение мгновенно уничтожит музыку наших душ. Поэтому, когда, повинуясь светскости, я подал ей тарелку, случайно придвинутую ко мне лакеем, она вдруг покраснела. Вся отдавшись внутренней музыке, она почувствовала это движение подобно цветку анемона, как нарушающее стыдливость невыраженных наших отношений. Музыка оборвалась вместе с окончанием завтрака и еще раз глубже оборвалась навсегда, ибо я уходил, как я после узнал, от изысканности и непосредственности впечатлений к иным чувствам в своей жизни, уничтожившим мое прежнее сердце. В последний раз я увидел ее в окне отцепленного на станции Биарриц вагона. Почему-то в этот момент лицо ее показалось лишенным музыкального выражения. Она чуть-чуть улыбнулась мне, и в этой улыбке проскользнуло слабое и утомленное другое. Исчезло напряженное чувство, которое делало ее звучавшим произведением искусства. «На время снова сделалась она человеком», — подумал я, глядя вперед, где стояли вагоны, готовые унести меня в Испанию.